Глава 4. Карета мерно покачивалась от быстрой езды. Я не переставала восхищаться мягкостью подушек, благодаря которым не затекало тело, и третий день пути не казался сущим наказанием. «Ирвис, поделитесь со мной тем, что вас так угнетает», — захлопнул книгу Деймор и повернулся в полоборота к Анне. Но как бы мне ни хотелось, чтобы Айлин заговорила, она упорно продолжала смотреть в окно, словно не к ней обращались. Наверное, Наар не любил, когда его игнорируют, поэтому взял руку младшей Блэр и слегка потянул на себя. «А теперь взгляните на меня». От его чарующего шепота я невольно заулыбалась и закопошилась в корзине, стараясь сделать вид, будто ничего не видела и не слышала. Время шло, но никто из них не шевелился. Я не выдержала, подняла голову и открыла рот, но вовремя спохватилась и поджала губы. Айлин послушала мужчину, неотрывно смотрела ему в глаза, изредка моргала, а он держал ее за плечо и большим пальцем прикасался к подбородку, не позволяя опустить его или отвернуться. Вскоре мне надоело отводить взгляд и делать вид, будто не наблюдаю за ними при каждом удобном случае. Я определенно не смогла бы так долго сидеть ровно и не шевелиться. Айлин, словно фигурка, подобно той, что любила собирать ее мать, слегка покачивалась от движения кареты, но стойко выдерживала эти неудобства. «Ай!» – вскрикнула я от неожиданности и ударилась плечом о стенку, не ожидая, что экипаж ни с того ни с сего так резко поведет в бок. Происходило что-то невообразимое. Нас кидало в разные стороны, а схватиться за что-либо не удавалось. Я то падала влево, то вправо, затем и вовсе чуть не полетела на Наара, но вовремя уперлась в противоположное сиденье. Грохот вдруг исчез, а экипаж окончательно остановился. И только мое сердце стучало громче всего на свете. Казалось, этот звук был слышен за многие километры от нас. Мне было страшно шевельнуться. Вдруг повторится тот кошмар. Лучше останусь на полу. Так удобнее и безопаснее. «С тобой все хорошо?» – спросил Наар. И только спустя несколько мгновений я поняла, что обращался он именно ко мне. Айлин же в это время находилась в кольце спасительных мужских рук. Внутри стало тепло от вида младшей Блэр, которая тоже испугалась. Она сжимала в кулаке ткань сюртука Деймора и не смела его оттолкнуть. «Нира?» – встревоженно обратился ко мне жених Анне. «Да», – опомнилась я и отвела взгляд, наказывая впредь не позволять себе подобных вольностей. «Со мной все в порядке». А в памяти остался взгляд темно-серых глаз, обращенных ко мне. Казалось, то была лишь секунда, краткий миг, но я словно погрузилась в этот омут и ощутила на себе всю его глубину. «Мамочки, какой он красивый!» Деймор в этот момент отстранился от Айлин, внимательно осмотрел ее, проведя большим пальцем по виску и высокой скуле, а затем еле заметно улыбнулся. «Мне сейчас требовалось присутствие Лидны, ибо я уже ощущала, как таю от одного вида обворожительного мужчины и чуть ли не мычу от удовольствия». Наар с трудом, но открыл дверцу, затем подал руку невесте, помогая выбраться на улицу. Хвала небесам, мне посчастливилось сохранить все содержимое моей корзины в целости и сохранности. После ее проверки я тоже собралась выбраться на свежий воздух, как вдруг чуть не упала в глубокий кювет, но меня поймал за талию Деймор и как пушинку поставил на землю. Ох, не удержалась я, благодарю. Он не расслышал моих слов, так как уже направлялся к кучеру, чтобы разобраться в произошедшем. Как оказалось, у нас отвалились задние колеса. Нам крупно повезло, ведь еще немного, и карета перевернулась бы в тот самый кювет, в который так не кстати вздумала упасть я. Ужас! Мне сложно было сдерживать даже рвущиеся наружу слова. «Анне, вы это видели? Вы видели, как оно?» У меня чуть сердце не остановилось, а руки... «Посмотрите, как трясутся!» Айлин окинула меня взглядом, но вскоре отвернулась, чтобы устремить его на бескрайние поля, усыпанные фиолетовыми и оранжевыми цветами. К Кое-где между ними проскальзывала зелень. Слева тянулась нить реки, а справа – темная полоса леса. Погода сегодня благоволила. Из-за недавнего дождя большинство растений блестели, искрились, словно подмигивали, заигрывая с нами. Красиво. Ненадолго отвлеклась я от недавнего происшествия, но вскоре снова посмотрела на сломанную карету. Одно колесо валялось на песчаной дороге, другое далеко в траве, подмяв ее под себя. Страх уже прошел, зато появился интерес. Я с трудом сдерживалась, чтобы не подбежать к экипажу, не взглянуть поближе на поломку, самой оценить и сделать вывод, насколько все ужасно. И если бы не присутствие высокого, крепкого на вид мужчины в коричневом камзоле с пенящимся белым воротничком и в темных штанах, я давно уже поддалась бы порыву. Перед Деймором было неудобно, да и непозволительно себя так вести. Кучер бегал туда-сюда, то хватаясь за починку кареты, то складывая в кучу разбросанный по дороге багаж. Он явно пребывал в растерянности. Хвала небесам, Наар взял все в свои руки. Отдал возничему четкий приказ сперва разобраться с вещами и сам приступил к их сбору. «Нет, это не женская работа», — покачал он головой. «Стоило мне дернуться к ним. Лучше побудь с Ирвис». «Да сколько можно? Она Айлин!» Я резко развернулась и подошла к Анне. Так мы и простояли где-то 20 минут, безмолвно разглядывая нежно-голубое небо и далекую линию горизонта, пока к нам не подъехала другая карета. «Лэнс, вы ли это?» Выглянул из нее мужчина в годах, придерживая дверцу тростью. Деймор поджал губы, затем решительным шагом приблизился к нему для разговора и вскоре вернулся к нам, очень-очень чем-то недовольный. Я выглянула из-за его широких плеч, чтобы еще раз посмотреть на того старичка, почему-то потирающего руки с лукавой улыбкой. «Нас подвезут до ближайшего постоялого двора. Но тогда вашей горничной придется ехать на козлах». Я резко выпрямилась, не ожидая ничего подобного. Айлин отрицательно покачала головой, не проронив ни слова, и сцепила безвольно висевшие руки в замок. «Анне, мне несложно!» Вкрадчиво посмотрела я на нее, а затем усмехнулась и быстрым шагом направилась к экипажу. Молодой, щуплый кучер широко улыбнулся, выплюнул травинку и подмигнул, а затем отодвинулся и похлопал два раза по деревянной дощечке. На вид не очень-то хорошо закрепленный. Я медлила, переводила озадаченный взгляд со своей длинной юбки на облучок, ужасаясь, сколь высоко ее придется задрать. «Не бойся», — игривый голос незнакомца не вселил уверенности. Однако ради спокойствия Айлин я в два счета взобралась на козлы, проигнорировав его протянутую руку, и поставила на колени корзину. И только когда уселась удобнее, пришло на ум, что мой вещевой мешок может где-то потеряться. Хвала небесам, вскоре он попался на глаза и принес душе умиротворение. «Как зовут тебя, красавица?» Я смутилась. Не часто ко мне обращались подобным образом. «Нира, а тебя?» Его окликнули, чтобы помог перенести багаж в эту карету. И лишь вернувшись, он ответил. «Бранс», — подмигнул кучер и дернул вожжи, вдобавок присвистнув. Кони чуть приподняли головы и двинулись в путь. Здесь было ехать намного занятнее, однако гораздо опаснее. Первое время я еле сдерживалась, чтобы не вскрикнуть от каждой попавшейся ямы или поворота, вызывая смех кучера. «И куда же ты направляешься, Кореглазка?» Его вопрос застал меня врасплох. «По сути, назвать место нашего назначения не составит труда. Но можно ли давать хоть какую-либо информацию незнакомому человеку? Прости, мне нельзя рассказывать». «Ладно, и не надо», — отмахнулся Бранс. «И так понятно, что вы в Клаарос. Поместье Стейнер ведь в другой стороне». «О, ты знаешь Наара Деймора?» «Конечно, в округе его все знают». Тут колесо попало в очередную выбоину, и я чуть не упала с трясущейся лавочки. Хорошо, хоть кучер вовремя схватил меня за локоть и придвинул к себе. И он услышал бы слова благодарности, если бы не обнял меня и не положил свою ладонь мне на грудь. «Эй!» — откинула я его руку. «Да ладно тебе!» — еще и засмущалась так, — хохотнул Бранс. Разговаривать с ним отпало всякое желание. Единственное радовало, что путь до ближайшего постоялого двора не занял много времени. Едва экипаж остановился возле входа в дом, как я спрыгнула с козел и с поджатыми губами забрала свою корзину. «А ты забавно злишься, корегласка!» Наверное, фыркнуть в ответ было не лучшей идеей, но удержаться оказалось сложно. Я вскинула подбородок и широким шагом направилась к дверце кареты, чтобы там уже улыбнуться и снова нахмуриться, заметив безучастное выражение лица Айлин. «Лэнс, с вами приятно иметь дело». Последним из экипажа вышел мужчина в годах и подкинул в ладони пару непримечательных на вид камней. «Всегда к вашим услугам», – учтиво поклонился жених Анне. Все его дружелюбие исчезло, едва он отвернулся. Неужели Деймора к чему-то принудили? Однако он быстро оправился от чего-то неприятного, снедающего его изнутри, и подставил локоть Айлин, чтобы удалиться в дом. Вечер начинался точь-в-точь, как предыдущие. Новая койка в комнате для прислуги, ужин с Анне и расчесывание волос. Наар Лэнс не оставлял попытки сблизиться с младшей Блэр, но и не настаивал. Я чуть ли не бросилась за ним, когда дверь закрылась, чтобы поступить дерзко и предложить свою помощь. Вот только струсила. «А вам не было страшно? Там, в карете?» Я ужас как испугалась. «Туда-сюда. Представляете, что бы случилось, если бы мы перевернулись?» «Ничего особенного», – безжизненно отозвалась Айлин. Я в тот же миг насупилась, но вдруг осознала, что давно не слышала ее голоса. А тут первый признак, что все постепенно становится на свои места. Очень хотелось бы в это верить. Скорее бы приехать в Клаарос. Говорят, там дивные улицы, очень маленькие. И дома высокие. Да и... Я устала, заканчивай. Да-да, еще немного. Учтиво улыбнулась я и сосредоточилась на волосах Анне. Грусть все-таки завладела мной. Она оказалась сильнее, как бы я ни отмахивалась, не противилась и не убеждала себя, что смогу помочь Айлин справиться с горем. Наверное, сейчас пригодилось бы умение читать. Младшая Блэр слушала бы звучание красивых слов, и обретала бы спокойствие. А что могла предложить ей я? Коридор встретил меня нерушимой тишиной. За дверью осталась Анне в полном одиночестве. От нее все отвернулись. И она сама теперь не подпускала никого к себе, чего раньше никогда не происходило. Меня вдруг охватила злость. Я подняла юбку и слетела по ступеням вниз, чтобы замедлиться лишь во дворе и осмотреться. «А ты видела, кто сегодня приехал?» «Сплетни. Они везде и всюду. А распространяют их всегда женщины». Я покачала головой и поспешила к крытой пристройке с дровами. Их в этот момент как раз запасали на зиму. Стук топора, звук разлетающихся во все стороны колодок. Новый взмах, удар. Я не удержалась и невольно залюбовалась темноволосым мужчиной, который очень ловко управлялся с таким сложным делом. Он сделал передышку, вытер пот со лба и взглянул на меня. Запечатленной в памяти улыбкой незнакомца, я сразу же принялась искать небольшую деревяшку и вскоре направилась обратно к зданию. «Так вот о ком ты, о Нааре, который в почете у императора. Я вот думаю, что не произойди тот случай с отравой». Не разъезжал бы он сейчас в такой дорогущей карете. Они приехали на экипаже Ращина, а не Лэнса, хихикнула вторая сплетница. Неужели опять сошлись? С этой мымрой? Нет, громко фыркнула сплетница, а затем понизила голос до заговорщицкого шепота. Ты ведь знаешь, что после нее ему пришлось несладко. Он теперь вообще не принимает гостей в своем доме. Я невольно сглотнула и приблизилась к углу здания, за которым как раз стояли обсуждающие Деймора женщины. Так много важного можно разведать о человеке, всего-то оказавшись в нужное время в нужном месте. Да-да, тоже слышала, даже половину прислуги распустил и запретил им что-либо рассказывать. Говорят, там творится что-то страшное. К «Кареглазка!» — совсем рядом раздался голос Бранса, заставив меня подпрыгнуть и даже ойкнуть. «Тебя не учили, что подслушивать некультурно?» Он подошел и уперся рукой в сруб, как раз неподалеку от моего лица. Кучер заискивающе улыбался. Затем он выплюнул травинку и приблизился ко мне, заставив вскинуть голову. Я даже не успела опомниться, как ощутила на своей талии его ладонь, которая долго там не задержалась и заскользила вниз. «Если у тебя грязные руки, и ты не нашел, обо что их вытереть, то лучше возьми ту тряпку». Сложно оказалось не подать виду, насколько мне стало страшно. «Я мою руки перед десертом», – заискивающе проговорил Бранс. «Видно, плохо помыл, от них явно чем-то несет». Кучер опустил руку еще ниже и прижал меня к себе, не обращая внимания на мою попытку оттолкнуть его. «А ну, убрал!» – процедила я сквозь зубы. «Красавица, ну что ты в самом деле? Тут есть хорошее местечко на сеновале. Давай развлечемся». Я нервно сглотнула и часто заморгала. Голосов тех женщин уже не было слышно. Бранс словно спугнул их, да и всех в округе. Неудивительно, с такими-то оттопыренными ушами. Но самое обидное, кучер не дал мне услышать еще хоть немного информации о Деймаре, чтобы приоткрыть завесу тайны, которая окутывала эту личность. Тишина давила на слух. Она оказалась неожиданной, обескураживающей. И если обычно под вечер жизнь закипала и бурлила, то сейчас, в свете уходящего солнца, люди словно вымерли или попрятались, боясь его лучей. «Найди для этого занятия кого-нибудь другого». Я вновь попыталась оттолкнуть наглеца, но тот уже сковал меня в своих объятиях и потянулся за поцелуем. Паника завладела телом. Как бы я ни уворачивалась, он постоянно находился рядом и вот-вот готов был припасть к губам. О небеса, что же делать? Еще немного, и из груди вырвался бы писк. «Пожалуйста, отпусти!» «Нира, что здесь происходит?» В голосе Деймара легко угадывался оттенок злости. «Ох, мне стало не по себе!» Бранс в тот же миг отпрыгнул в сторону и принял безучастный вид. Постоял так с пару секунд, а потом подмигнул и направился к конюшне. Дыхание сперло, щеки пылали жарким пламенем. Я должна была справиться сама и не позориться перед женихом Анне. Что он сейчас подумает? «Он тебе ничего плохого не сделал?» — шагнул в мою сторону Наар. «Нет», — вжала я голову в плечи, до холода в груди, боясь последствий. «Пойдем, провожу. Не хватало, чтобы тебя здесь обидели». Его слова, согревающей змейкой, проникли под кожу и заставили расплыться в глупой улыбке. «Спасибо, с трудом удалось мне выдавить из себя». «Не стоит». «Ах, неужели Деймар на самом деле со мной разговаривал?» Он и вправду шел рядом. Провел до самой двери и даже вознамерился отправиться к хозяину постоялого двора или тому мужчине в годах, чтобы поговорить о недавнем инциденте. Мне вновь стало не по себе. Столько проблем из-за какой-то горничной. «Наар Деймар, погодите!» Я нашла в себе смелость заговорить с ним, так и не войдя в комнату для прислуги. «Могу ли я вам помочь?» Жених Айлин выжидающе на меня посмотрел, будто тем самым просил продолжать, а я снова замялась. «Санне, Блэр!» С губ чуть не слетело ее настоящее имя. «Что с ней?» – заинтересовался Наар. Я даже открыла рот, собираясь выложить все как на духу. Но если упомянуть свадьбу, то придется рассказать и про гада Эвайна, а там выльется остальная правда. Это ведь не моя тайна, не мне ее раскрывать. Как же сложно. Анне Ирвис не понравилось, что отец не спросил ее мнения и отдал вам. Я потупила взгляд, страшась раскрытия лжи. Голос и так дрожал, словно мне к горлу приставили острый клинок. Сказанное было правдой лишь отчасти. Ведь Айлин на самом деле возмутилась бы подобным поступком отца. Но я уверена, что Наар Винс знал, что делал, и не отдал бы родную кровинушку в плохие руки. Это достопочтенный и уважаемый человек в нашем Тонвере. Ожидаемо. Посмотрел куда-то в сторону Деймар. «Что-то еще?» «Нет-нет», — замотала я головой. «Иди и ни о чем не волнуйся. Если не справлюсь сам, то обязательно попрошу у тебя совета». Я охнула в голос и посмотрела ему в глаза. Неужели Наар и вправду так сказал? Не ослышалось? «Совет? У меня? Иди!» – настойчиво повторил жених Айлин. Сердце трепыхалось в груди от восторга. Не каждый день приходилось слышать комплименты, ловить на себе улыбку красивого дровосека, а затем разговаривать с Нааром, предназначенным в мужья моей Анне. Я опускалась на подушку с чувством неописуемой радости, сохранила его до утра и не расплескала ни капли до самого вечера. Даже настроение Айлин, казалось, шло на поправку. То были лишь крохотные шажки, но я видела, как в глазах младшей Блэр появилась заинтересованность в происходящем вокруг. Деймар стал более настойчив после нашего разговора. Он пришел в комнату невесты еще на восходе солнца и не принял от нее отказа позавтракать с ним. Наар на раз помог ей встать, затем заставил положить ладонь себе на локоть, чтобы всего-то дойти до кареты. А затем, мамочки, да он всю дорогу держал ее за руку. Анне противилась, безмолвно возмущалась такой наглости, но к вечеру заметно расслабилась. В приподнятом настроении я поднималась к Айлин, чтобы помочь с приготовлениями ко сну, как застыла каменной статуэткой посреди коридора. Сердце начало гулко отдаваться в висках, а звенящая тишина окутала тело. Они... Дыхание сперло от увиденного. А затем мне пришлось быстро найти укрытие, чтобы спрятаться и не подать виду, что видела больше допустимого. И уже внизу, у самого начала лестницы, я приложила ладонь ко рту и тихо хихикнула, стараясь не привлекать ничьё внимание. «Нира, почему ты здесь стоишь?» Свел на переносице брови спускавшийся Деймар. «Простите, сейчас поднимусь к Анне». «Извините», – залепетала я, обогнула его и взлетела по ступеням на второй этаж. Айлин уже с привычным спокойствием сидела на стуле, положив сцепленные руки на стол. Я хотела броситься к ней, расспросить о прощальном поцелуе, увидеть блеск в глазах, но вовремя сдержалась. «Это не мое дело». Перебирая вещи Анне, я заметила шкатулку с шахматами, достала все принадлежности и поставила их рядом с Анне, добавив к ним фигурку королевы. Мне предстояло привести волосы младшей Блэр в порядок. Я настроилась на свое магическое поле, отделила оттуда значительную часть, словно оторвала вату от большого куска, а затем опустила рыхлую дымку на голову Айлин. Возиться с прическами еще с детства было самым любимым занятием. Вот и вылилось это увлечение при обряде инициации в способность чистить, укладывать, делать волнистыми или же прямыми любые локоны. Королева дрогнула, Айлин вытянула указательный палец и непринужденно двигала фигуркой. Другую же руку она согнула в локте и приложила к губам, упираясь в костяшки пальцев. «Я вчера слышала о Деймаре. Мне не удалось держать язык за зубами». Анне грозно на меня посмотрела, пресекая любого рода разговоры. «Может, принести другую шахматную фигурку?» Я вышла из игры, не прикасаясь к королеве. Айлин скинула ее на пол и встала, так и не дождавшись, когда до конца подействует моя магия.